Дом 12. Аркан 1. Видение мира, иные реальности. Будьте осторожны с достоверностью информации и недопониманием в коммуникациях. Важно сохранять критическое мышление и не поддаваться на обман. Иллюзии, самообман. Человек может обманывать себя, опираясь на ложную информацию или недооценивать сложности ситуации и переоценивать свои способности, что ведет к неудачам и разочарованиям. Аркан 2. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты, когда интуиция будет подсказывать нечто большее, чем видимое. Открытость к новым восприятиям поможет увидеть скрытые аспекты жизни. Иллюзии, самообман. Чувствительность может привести к созданию иллюзий о себе и окружающих. Это может проявляться в нежелании видеть суровую реальность, что ведет к самообману. Аркан 3. Видение мира, иные реальности. Возможны иллюзии, связанные с внешним видом и материальными благами. Необходимо помнить, что истинная ценность не всегда заключается в материальном, и избегать чрезмерной привязанности к вещам. Иллюзии, самообман. Переоценка значимости материальных благ и внешнего успеха может создать иллюзии о счастье и удовлетворении, что ведет к самообману и разочарованию. Аркан 4. Видение мира, иные реальности. Возможны иллюзии о том, что успех достигается только через контроль и жесткость. Важно осознать, что гибкость и сотрудничество могут привести к более устойчивым результатам. Иллюзии, самообман. Ошибочное мнение о собственном профессионализме, организационных способностях, управленческих возможностях может привести к самообману и недовольству результатами. Аркан 5. Видение мира, иные реальности. Возможны иллюзии, связанные с представлением о том, что авторитарный подход всегда приводит к успеху. Необходимо помнить, что гибкость и открытость к изменениям могут быть более эффективными. Иллюзии, самообман. Стремление к жесткому исполнению собственных законов и инструкций может создать иллюзии о том, что вы всегда правы. Это может привести к самообману и неспособности увидеть истинное положение вещей, что затруднит принятие адекватных решений. Аркан 6. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты, когда вы можете столкнуться с иллюзиями в отношениях. Необходимо быть внимательным к тому, как ваши ожидания могут не совпадать с реальностью. Честность и открытость помогут прояснить ситуацию. Иллюзии, самообман. Стремление к идеальным отношениям может создать иллюзии о том, как должны выглядеть ваши связи, что приведет к разочарованию. Самообман по поводу партнера, его чувств или верности может неприятно закончиться. Аркан 7. Видение мира, иные реальности. В этот день можно столкнуться с иллюзиями о том, что успех приходит быстро и легко. Важно сохранять реалистичный взгляд на вещи и понимать, что за любым достижением стоит труд и упорство. Иллюзии, самообман. Человек может начать верить в свои способности достигать успеха без должной подготовки и анализа, что приведет к самообману и разочарованию. При полном бездействии может создаться иллюзия активности и роста. Аркан 8. Видение мира, иные реальности. Возможны ситуации, когда люди будут пытаться избежать ответственности, создавая иллюзии. Важно быть внимательным к реальности и не позволять эмоциям затмевать здравый смысл. Иллюзии, самообман. Своеобразное отношение к справедливости может создать иллюзии о собственных возможностях и реальности. Неправильное восприятие реальности и зависимость от мнения окружающих могут вызвать самообман. Аркан 9. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты самообмана, когда желание помочь другим может затмить собственные нужды. Это может привести к игнорированию собственных потребностей и желаний. Важно быть внимательным к своим чувствам и не забывать о реальности. Иллюзии, самообман. Человек может обманывать себя, считая, что его жертвенность принесет счастье и удовлетворение, что в итоге приведет к разочарованию и негативным последствиям. Мир видится чуждым, холодным и отстраненным. Аркан 10. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты, когда чрезмерный оптимизм и авантюризм могут привести к самообману. Будьте внимательны к своим ожиданиям и старайтесь не игнорировать реальность. Иллюзии, самообман. Оптимизм и желание искать приключения могут привести к самообману. Люди могут заблуждаться в своих способностях и возможностях, что повлечет за собой разочарование. Возможны иллюзии по поводу финансов и удачи. Аркан 11. Видение мира, иные реальности. Возможны заблуждения, связанные с переоценкой своих сил и уровня здоровья. Важно не забывать о реальных возможностях и ограничениях своего тела и духа. Иллюзии, самообман. Переоценка своих физических возможностей и запаса энергоресурса может привести к иллюзиям о собственном успехе и способности справляться с трудностями, что в итоге обернется огорчением и разочарованием. Аркан 12. Видение мира, иные реальности. Будьте осторожны с соблазном уйти в мир фантазий или самообмана. Возможны искушения, связанные с наркотиками или алкоголем, как способом избежать реальности. Иллюзии, самообман. Сильная склонность к фантазиям может привести к созданию ложных представлений о себе и окружающем мире, что затрудняет принятие реальности и ведет к саморазрушению. Аркан 13. Видение мира, иные реальности. Возможны искушения уйти в мир фантазий, чтобы избежать болезненных трансформаций в реальности. Важно оставаться в контакте с действительностью и не позволять страхам управлять своими решениями. Иллюзии, самообман. Люди склонны обманывать себя, думая, что могут контролировать ситуацию, не принимая во внимание необходимость изменений. Это ведет к разочарованиям и болезненным осознаниям. Аркан 14. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты, когда стремление к порядку и гармонии может привести к игнорированию более глубоких эмоциональных или интуитивных аспектов. Важно не забывать о своих чувствах и интуиции, даже если они кажутся хаотичными. Иллюзия, самообман. Человек может начать убеждать себя, что все под контролем, в то время как на самом деле он находится в состоянии хаоса и неустойчивости. Этот самообман может привести к игнорированию реальных проблем и затруднить их решение. Аркан 15. Видение мира, иные реальности. Возможны искушения и заблуждения, связанные с зависимостями, сексуальными фантазиями, чрезмерной эмоциональностью. Важно сохранять трезвый взгляд на реальность. Иллюзии, самообман. Потребность в сильных эмоциях может привести к самообману, когда человек игнорирует реальные проблемы и риски, связанные с его действиями. Может создаваться иллюзия, что проявление низменных страстей и извращений — это нормально. Аркан 16. Видение мира, иные реальности. Возможны искушения уйти в мир фантазий или утопий в тяжелые времена кризиса и перестройки мировоззрения. Важно сохранять связь с реальностью и не терять из виду реальные цели и задачи. Иллюзии, самообман. Потребность в переменах может привести к игнорированию реальных проблем и самообману. Человек может создать идеализированный образ своей жизни, не замечая негативных аспектов. Аркан 17. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты, когда мечты будут расходиться с реальностью. Важно не терять связь с настоящим и осознавать, что не все идеалы достижимы. Идеализация отношений или ситуаций может привести к разочарованию, когда реальность не соответствует ожиданиям. Иллюзии, самообман. Человек может жить в мире фантазий, игнорируя реальность, воплощая там несуществующие мечты и создавая иллюзорные достижения, что приводит к самообману и разочарованию. Возможны большие заблуждения по поводу собственной значимости. Аркан 18. Видение мира, иные реальности. Возможны иллюзии, связанные с идеализацией отношений или ситуаций. Заблуждения, вызванные богатым воображением. Важно быть реалистом и не позволять фантазиям затмить реальность. Иллюзии, самообман. Болезненное воображение может подкидывать совершенно фантастические видения, создавая ощущение пребывания в параллельной реальности. Страхи и подозрительность формируют иллюзорное восприятие недружелюбности мира и людей. Аркан 19. Видение мира, иные реальности. Возможны искушения проявить эгоизм или высокомерие. Важно осознавать свои истинные мотивы и не терять связь с реальностью. Иллюзии связаны с властью, достижениями, признанием и славой. Иллюзии — самообман. Человек может начать верить в свою непогрешимость и уникальность, что приведет к игнорированию реальности. Это может вызвать проблемы в отношениях и на работе. Аркан 20. Видение мира, иные реальности. Иллюзии могут возникать из чрезмерной строгости и категоричности. Важно оставаться открытым к новым идеям и не зацикливаться на старых традициях. Возможны провалы в прошлое. Иллюзии — самообман. Приверженность устаревшим традициям может создать иллюзии о том, что старые методы и идеи все еще актуальны, что приводит к самообману и неэффективности. Возможен самообман, связанный с родом, родиной или обществом, социумом. Аркан 21. Видение мира, иные реальности. Возможны иллюзии о том, что все люди думают и чувствуют одинаково. Важно помнить о разнообразии восприятия и не навязывать свои идеи другим. Иллюзии — самообман. Стремление к расширению горизонтов без глубокого понимания может привести к иллюзиям о том, что мир такой, каким видится конкретному человеку. Заблуждения могут состоять в том, что существуют привилегированные нации и рабские народы, что создает ложные представления и неправильное отношение к людям. Аркан 22. Видение мира, иные реальности. Возможны моменты, когда наивный взгляд и стремление к освобождению от рамок может привести к недопониманию. Будьте внимательны к своим ожиданиям и старайтесь отделять реальность от иллюзий. Иллюзии — самообман. Наивность и инфантильность могут привести к созданию иллюзий о жизни и окружающих. Человек может обманывать себя, думая, что все будет хорошо, не принимая во внимание реальные проблемы.